Неправильный лекарь. Том 4. Глава 1. Открыв глаза, я увидел белый потолок. Ну это не белый шелк внутренней обивки гроба, что уже хорошо. Невероятная слабость не давала даже поднять руку или ногу. Некоторый дискомфорт и жжение в руках до локтя и в ногах до колена. Я заглянул в магическое ядро и охренел. Такое впечатление, что там погуляли варвары с факелами. Энергии по минимуму. Само ядро и магические протоки нуждаются в серьезной чистке. Повернув голову на бок, убедился, что нахожусь в той же палате в нашей клинике, в которой уже ночевал однажды. Что же со мной произошло? Последнее, что помню, как помогал вытаскивать девушку из покореженного автомобиля, заметил на бедре кровоточащую рану, влил туда поток силы и отрубился. Перед этим, помню, был голос отца, который кричал, чтобы я быстрее вылезал из машины. А дальше все, труба. Стоп, какой сегодня день недели? Когда поехали на место массовой аварии, был понедельник. А что у меня должно быть в понедельник? Правильно, первый семинар со знахарями в лечебнице Святой Софии. Я резко подорвался и сел на кровати, сразу дико закружилась голова и затошнило. Глянул в окно, на улице темень. Я опоздал. «Ты с ума сошел?» – воскликнула мама, вошедшая в этот момент в палату. «А ну ляг обратно быстро. Куда это ты собрался? Я должен был сегодня вести первый семинар», – простонал я, падая обратно на подушку. Хотелось от разочарования закрыть лицо руками, но последний запас сил ушел только что. Я позвонила Демьянову и сказала, что сегодня ты не придешь, форс-мажор, сказала она, присела рядом со мной на край кровати и взяла за руку, считая пульс. Сказала, что ты ему позвонишь, как только сможешь. Понял, спасибо, мам, сказал я и закрыл глаза. Гадко было на душе, что провалил давно вынашиваемый проект в самом начале. Теперь придется переделывать расписание. Но это не самое страшное. Как отец, в соседней палате, уже потихоньку приходит в норму, сухо ответила мама. Если бы ты его послушался и сразу вылез из той проклятой машины, вы бы успели оттуда уйти, а не пробивались бы сквозь стену огня. Я пробивался, удивился я. Я же был в отключке. Ты, да, а отец нет. В итоге все получили ожоги. Мы всей клиникой бились над вами, чтобы облегчить боль и быстрее залечить раны. На вас обоих живого места практически не было. Это я во всем виноват, пробубнил я себе под нос. Но я хотел спасти ту девушку, и у меня получилось. Да, девушку спасти получилось, подтвердила мама. Ее успели эвакуировать до взрыва бензобака, а папа немного не успел. Прости, повторил я, не зная, что еще добавить. Да, если хорошо подумать, ты ни в чем не виноват, махнула мама рукой, глядя куда-то вдаль, в темноту за окном. Ты сделал хорошее дело, только пожалуйста, сын, делай хорошие дела без риска для жизни. Живой ты спасешь еще сотни и тысячи жизней, а мертвый, только того, ради которого пожертвовал собой. И то далеко не факт, можно погибнуть вместе со спасаемым. Ты права, мам, возможно было остановить кровотечение и после того, как пострадавшую извлекли из машины. Главное, я переломы все прихватил костной мозолью, и отломки костей ей уже не угрожали. Ну, теперь это в прошлом, вздохнула мама. Ты видел, что с твоим ядром? Да, только что посмотрел. Я пока не могу провести восстановительный сеанс, ядро и сосуды надо почистить. Ты тогда займись пока, а я зайду чуть позже. Тебе что-нибудь принести? Кофе и эклеры с белковым кремом, сказал я, а у самого уже слюнки потекли. Есть что-то более серьезное сейчас не хотелось, а такой перекус будет как раз в тему. Хорошо, кивнула мама, встала с кровати и направилась к двери. Медитируй пока, а я вернусь минут через 20. Мама вышла, а я закрыл глаза и погрузился в глубокую восстановительную медитацию. Столько шлака из протоков и ядра мне вычищать еще не приходилось. На очищение и восстановление мне понадобилось гораздо больше времени, чем я думал. Только убедившись, что везде чисто, протоки проходимы, ядро укреплено, я начал накапливать магическую энергию, которая возвращалась в мой ослабленный организм поначалу очень неохотно. Но, по мере пополнения ядра, начало получаться лучше. Когда мама вернулась с заказанным мной перекусом, уровень энергии в ядре был восстановлен почти наполовину. Пожалуй, немного отдохну, подкреплюсь, потом продолжу. Сегодня торопиться все равно некуда. Разве что зайти в палату к отцу и, в первую очередь, поблагодарить и попросить прощения. Хоть я и не вижу за собой явной вины, все равно он пострадал ради меня, ради моего спасения. «Как там папа?» – спросил я, Как только мама вошла и закрыла за собой дверь, с ним все в порядке, примерно как и ты, ответила мама и поставила поднос с кофе и вкусняшками на прикроватный столик. Ты как, сможешь сесть? Скорее всего уже да, сказал я и осторожно, без резких движений, присел, свесив ноги с кровати. Только сейчас увидел обновленную кожу на ногах и руках, розовенькую, как у младенца. Значит, это все пострадало от огня. Именно эти ожоги мне лечили. Отец тоже обгорел, я же говорю, так же, как и ты, сказала мама, немного поморщившись. Наверное, вспомнила, в каком состоянии нас привезли в клинику. И он тоже не хочет лежать в койке, все рвется встать и прийти к тебе, чтобы убедиться, что все в порядке. Ты же понимаешь, насколько сильно он тебя любит, ни слова о том, какой ты безответственный и непослушный. Да, мам, понимаю и очень ценю, кивнул я, и это взаимно. И тебя я очень люблю и готов пройти сквозь любое пламя, если это понадобится, ради тебя. Хватит уже геройств, немного резко ответила она. Даже мыслей о геройствах, на сегодня с меня достаточно. Глаза мамы сейчас метали молнии, такой я ее еще ни разу не видел. Потом ее взгляд смягчился, видимо, смысл моих слов дошел по адресу. Появилось умиленное выражение лица и в глазах блеснули слезы. «И я тебя очень люблю, сын», — нежно сказала она и взяла меня за руку. «И, я прошу тебя, береги себя, пожалуйста, не лезь на рожон. Главное счастье любой матери — это здоровые, счастливые дети. Поверь, это для меня самое главное. Я понял, мам, обещаю на будущее быть осмотрительнее». «Вот и хорошо, это главное, что я хотела услышать. А теперь давай проведем процедуру восстановления, потом поешь». Как и обещала, мама провела сеанс восстановления. Я все думал раньше, на чем основана ее магия, что она такое особенное делает, чего не могут другие. Ведь чисто теоретически этим должен заниматься мастер души. И только сейчас, присмотревшись в изменяющемся под воздействием маминых рук потоком магической энергии, я понял, что это к нервной системе и душе не имеет никакого отношения. Она работала именно с магическими потоками и индуцируемой ими аурой. Неудивительно, что я сначала даже не понял, что происходит. Я пока плохо мог визуализировать для себя эти процессы, но стремлюсь к совершенству, поэтому сейчас и смог это понять. «Может быть, надо было принести что-нибудь посущественнее?» – спросила мама, когда сеанс был завершен. «Эклер и кофе, конечно, хорошо, но ростбиф для восстановления сил подходит лучше». «Нет, мам, сейчас это как раз самое то, чтобы быстрее восстановить силы, мяса пока не хочется». «Налей тогда и мне тоже кофе», — сказала она. «Поддержу компанию, и мне», — сказал отец, входя в палату и закрывая за собой дверь. Впервые видел его в больничной пижаме и непричесанным. «Петя, ты чего вскочил?» — взвилась мама. «Я же тебя просила не вставать пока». «Не переживай, Аля», — отец в защитном жесте выставил ладонь вперед и улыбнулся. «Мне уже намного лучше, пришел навестить сына. А вы тут кофе с эклерами употребляете и без меня. Я же предлагала тебе тоже принести», — махнула рукой мама и села обратно на край кровати. «Тогда я еще не хотел», — хмыкнул отец, подвинул стул ближе к столику, сел поудобнее и отправил в рот первый эклер. «А теперь вот захотелось». «Понятно, мальчики, пойду за добавкой», — сказала мама, улыбаясь и глядя на то, как мы уплетаем сладости. «Не скучайте тут без меня. Сначала мне хотелось тебя прибить», — сказал отец, когда мама вышла и закрыла дверь в палату. «Но теперь хочу сказать, что я тобой горжусь, сын». «Спасибо, пап», — ответил я и остановил руку на пути к эклерам. «А еще я хотел попросить у тебя прощения». «Принято», — кивнул отец и протянул мне руку. «Только больше не делай так, меня рядом может и не оказаться, и вообще никого не оказаться, кто готов пройти сквозь огонь с тобой на руках. Гореть заживо – это очень неприятное ощущение». «Стоп, ничего больше не говори, давай оставим это в прошлом, но будем помнить, чтобы больше никогда такого не повторилось». «Договорились», – коротко ответил я, хотя самому хотелось сказать гораздо больше. Несмотря на неудержимое желание наговорить кучу важных, на мой взгляд, сентиментальностей, я смог переключиться. «А где та девушка, которую мы вытаскивали из машины?» «Точно не знаю», — пожал плечами отец. «Ее увезли на скорой помощи в другую клинику. Одно могу сказать точно, ее жизни на тот момент уже ничего не угрожало, с поставленной задачей ты справился. А кто она, ты не знаешь», — поинтересовался я. Лицо показалось знакомым. «Хаем, а я думал, ты знаешь», — Отец искоса посмотрел на меня. «Это не так, к сожалению, нет. Влюбился, что ли?» Снова хмыкнул отец, запивая эклер кофе. «Не думаю», — улыбнулся я и покачал головой. «Просто интересно. Кстати, забыл у тебя спросить», — хлопнул себя по лбу отец. «Что там с княгиней произошло?» В свете всех событий это ушло на задний план. Я вкратце пересказал все, начиная с жалоб и заканчивая своим диагнозом, принятием тактического решения и проведенной мной процедурой. «Ну что ж, правильно все», — хмыкнул отец. «Впрочем, я в тебе нисколько не сомневался, поэтому и отправил туда, а не поехал сам. А Илья твой пусть дурку не гонит, правильно я сказал, чтобы вы вместе ехали, а то ситуации всякие случаются. Как вот с этой девушкой, которую ты геройски спасал. Если бы мы не растеклись по всей площади аварии, кто-нибудь был рядом с тобой, этого всего могло бы и не произойти. Ты прав, но все предусмотреть невозможно», — ответил я. «Будь хоть 15 пядей во лбу». «Да с этим не поспоришь», — кивнул отец. «Когда теперь снова поедешь к Татищевым?» «Договорились в следующий понедельник к 8. Тогда скажи в регистратуре завтра, чтобы тебе время от приема освободили. Мне, наверное, и завтра с утра придется отлучиться». «По поводу», — вскинул брови отец. «Ту самую девушку поедешь искать?» «Мысль интересная, но у меня более практичная и приземленная причина», — хмыкнул я. «Хотел заехать к Демьянову по поводу срыва начала обучения и определиться с изменением расписания». «А, ну это не такая уж и приземленная причина, а дело важное и нужное. Езжай, конечно». Когда мы закончили с кофе и эклерами, и я остался в палате один, снова занялся восстановительной медитацией. О прокачке ядра на таком фоне не было и речи. Хорошо, что удалось все сохранить и восстановить. Осталось только под завязку напитать энергией, и это в ближайшее время мне удалось. Теперь можно и просто поспать. Отдельное спасибо маме, что принесла мне книгу по медитационным техникам. Ее я и использовал в качестве снотворного, пополнив по пути багаж знаний несколькими любопытными фактами. Проверять их на практике уже не было сил, оставлю на потом. Утром проснулся с книгой в руке, которой я закрывал себе лицо, словно от ярких солнечных лучей. Вот хорошо бы так во время сна знания перетекали из книги в мозг, я бы тогда всегда так спал. На часах только начало 6, по идее еще спать да спать, но я был уже настолько бодрый и полон сил, что решил принять душ и заняться делами. И первое, самое главное дело, медитация для прокачки ядра. Вчера успел выхватить кое-что из учебника, вот сейчас и проверим, как это работает. Я сел на кровать в позу лотоса, закрыл глаза, расслабился и погрузился внутрь себя. Я теперь видел и чувствовал каждый несущий поток магической энергии сосудик. Более четко видел и само ядро, его структуру и особенности. Теперь я лучше понимал, как усилием воли воздействовать на ядро, укреплять его и увеличивать вместимость. К сожалению, эти знания не давали возможность за один сеанс стать великим и могучим магом. Все происходило достаточно медленно, зато я наглядно видел, что изменения происходят. А вот теперь я чувствовал реальную потребность съесть огромный шмат мяса. Вот только одна проблема, где его взять в 6 утра? Ни один ресторан не работал, некоторые уже, большинство, еще не открылись. Доставку еды заказать можно, но я хотел именно большой сочный ростбиф. И тут меня осенила интересная идея. В клинике ведь есть кухня, значит есть и запасы продуктов и плита со сковородой. Это у них тут считается, что если я ариста, то не смогу этого сделать физически. Настало время посетить этот уголок нашего учреждения, который до этих пор оставался для меня неизведанным. Первая повариха уже пришла на кухню очень рано и начала подготовку продуктов и посуды для приготовления завтрака. Как я вошел, она не заметила и не услышала. Я покашлял, чтобы обратить на себя внимание, и она с перепугу подпрыгнула на месте, выронив кастрюлю из рук, а та с диким лязгом запрыгала по каменному полу. «Ой, ваше сиятельство, напугали-то как!» Женщина средних лет и средней полноты, как обычно и представляют поварих, выпучила на меня глаза и прижала руки к сердцу. «Что же вы так подкрадываетесь-то? Ой, простите меня, пожалуйста, за наглость, это я с перепугу». С последними словами она рухнула на колени и чуть ли не врезалась лбом в мраморную плитку. «Да вы чего творите? Встаньте немедленно!» Возмутился я. «Нет у меня привычки принимать в свой адрес такое раболепие», — поперек горла встает. Я подошел к ней и помог подняться. «Это вы меня извините за внезапное появление, напугал вас. Просто есть очень хочется, решил приготовить себе ростбиф или хотя бы стейк. Сейчас, Александр Петрович, я все сделаю. Повариха все никак не могла прийти в себя, что я вместо того, чтобы накричать на нее, помог встать и извинился. Это ее удивило даже сильнее, чем мое появление. В лучшем виде все будет. Да подождите вы, у вас и так дел с утра полно, я сам приготовлю. Вы мне только кусок мяса хороший найдите с поперечным срезом и 2 сантиметра толщиной. Сковородки я уже вижу, плита вот она, соль и перец рядом, а большего мне и не нужно. Вы сами приготовите, выпучила она на меня глаза. А что, я так сильно похож на Безрукова, хихикнул я. Да я не это имела в виду, замахала она руками. Не господское это дело, на кухне потеть, вот я что имела в виду. Может быть, хмыкнул я, дайте мне кусок мяса и занимайтесь своими делами. Похоже, ей дискомфорт причиняло мое обращение на «вы». Каждый раз она немного морщилась, иногда дергался глаз. «Да, ваше сиятельство», — вышла она наконец из ступора. «Сейчас предоставлю». Покопавшись в холодильнике, она достала здоровенный шмат отборной говядины, плюхнула на стол и, ловко орудуя разделочным ножом, сделала именно такой срез, какой мне был нужен. «Ну, Саня, в прошлой жизни ты хорошо жарил мясо, пора вспоминать». Мясо натер солью и перцем, намазал растительным маслом и отложил в сторону. В сковороду бросил кусок застывшего говяжьего жира и на сильный огонь. Когда сковорода как следует раскалилась, бросил туда шмат мяса и резко отпрянул, чтобы не получить в лицо мелких брызг. «Теперь засекаем ровно 2 минуты и ничего не трогаем, даже если очень хочется пошевелить или перевернуть». Единственное, что сделал, немного убавил огня, чтобы не так сильно шкварчало. Через 2 минуты уверенно поворачиваем мясо, на этой стадии можно еще немного посолить и поперчить, но тут уж на любителя. Иногда стейк в ресторане подают недосоленным, а на тарелке рядом крупная соль и молотый перец. Еще 2 минуты, и я накрыл сковороду крышкой и убрал в сторону. Главная цель – не дать мясу прожариться полностью. Для говядины – только средняя прожарка – с розовой мякотью в центре. Это вам не свинина, которую надо жарить до конца, чтобы исключить риск получения пассажиров в кишечник. Несмотря на то, что я попросил повариху мне не помогать, она все же не смогла устоять на месте. Когда я открыл крышку сковороды и вдохнул божественный аромат большого сочного стейка, рядом со мной встала большая тарелка с нарезкой из свежих овощей и зеленью. Вот же редиска. Знает, как угодить голодному мужику. На предложение отнести все это добро в столовую, я ответил резким отказом. Тогда она выдала мне вилку и нож. Я приземлился за один из разделочных столов и интенсивно начал работать ножом, отрезая первый кусок. Слюна у меня уже выделялась более обильно, чем сок из места разреза правильно прожаренного стейка. Прикольное утреннее приключение, запомню этот момент надолго. А уж повариха-то как запомнит. Глава 2. Маму я встречал перед воротами клиники. Как назло, не работал фонарь над воротами, а было еще совсем темно. Благо наш автомобиль по фарам я мог отличить от множества других. «Ты так сильно по мне соскучился», — хихикнула она, выходя из машины. «И это тоже», — ответил я и поцеловал ее в щечку. «А еще мне нужна машина, чтобы съездить к Демьянову. Думаю, чтобы разрешить вопрос срыва занятий, лучше встретиться лично». «Тут ты прав, лучше съездить. Но у тебя сегодня повторные пациенты с онкологией, ты не забыл?» «Как можно, мам?» – улыбнулся я. «Я для них отдельный журнал завел и записываю результаты обследования и лечения по каждому визиту». «Мне нравится твой подход», – улыбнулась мама и погладила меня по щеке. «Такой простой жест, а так тепло от него на душе. Систематизируй и напишешь статью или даже учебное пособие. Сначала добьюсь устойчивого результата, тогда можно будет и поделиться». «Разумно. Думаю, у тебя скоро появится первая опубликованная книга». «Будет здорово», — улыбнулся я и запрыгнул на мягкий кожаный диван пассажирского салона. Сев в машину, я сказал Николаю адрес. Как оказалось, зря я так торопился, главный знахарь на работу еще не пришел, на месте был только секретарь, который любезно предложил мне чашку кофе. Вячеслав Анатольевич соизволил прийти только в 8:45. «Терпеть не могу, когда кто-то на работу опаздывает, и сам чувствую себя не в своей тарелке, если задержался хоть на минуту, поэтому опоздания у меня очень редки». «Доброе утро, Александр Петрович», — приветствовал Демьянов и протянул руку. Правый глаз дернулся только один раз, видимо, начал расслабляться. «Как ваше драгоценное?» Слышал, что вы попали в серьезную переделку вчера. Обширные ожоги уже залечили. Вы обладаете достаточно точной информацией. Криво ухмыльнулся я. У знахаря снова дернулся глаз. Но опять только один раз. Совсем страх потерял. Сейчас уже все хорошо. В нашей клинике постарались, чтобы я как можно быстрее встал на ноги. Вы уже понимаете, что вчера прийти на семинар я не мог физически. Да уж понятно, развел он руками. Да что же мы все в приемной стоим, вы проходите, Александр Петрович. Может кофейку? Нет, спасибо, только что пил, сказал я и уселся на свой излюбленный стул. Давайте лучше решим по поводу изменения расписания в связи с неожиданным форс-мажором. Да я уж собирался всем объявить, что начнем в лучшем случае со следующей недели, начал бубнить Вячеслав Анатольевич. Я же не знал точно, когда вы вернетесь в строй, так сказать. Нет, на следующей неделе будет второй семинар, покачал я головой. Давайте-ка лучше вот что сделаем. Знахари, которых я должен был обучать вчера, освобождают себе время на четверг, а среда и пятница остается по расписанию. На следующей неделе все, как договаривались. Может быть, буркнул себе под нос Демьянов и в этот раз глаз дернулся уже раз пять. В смысле может быть, спокойно, но жестко спросил я. Тик главного знахаря усилился. Молодец, входит в тонус. Александр Петрович, начал он говорить и глубоко вздохнул, собираясь с мыслями и пытаясь успокоить тик рукой. Вы даже не представляете себе, каких усилий мне стоило убедить знахарей в принципе принимать участие в этом обучении. А тут еще и отмена. Вчера чуть революция не случилась, кричали тут все, возмущались. Вы мне главное вводный семинар помогите нормально провести, а дальше они поймут, что в этом есть толк, вот увидите. Я говорил, чуть склонившись к собеседнику и глядя на него из-под лобья, никаких повышенных тонов, а тик усилился. Он даже уже перестал с ним бороться и убрал руку. Я тактично сделал вид, что не замечаю. А сейчас отведите в аудиторию. Хотел осмотреться. Прямо сейчас, удивился Демьянов. А что-то мешает? Строго спросил я. Она не готова? Отчего же? Немного напрягся он. Очень даже готова. Идемте. В клинику я вернулся только к 9. Мои анкобальные уже заждались меня под дверью. Света сказала, что женщина пришла раньше, с нее и начнем. В ее случае этот прием вполне может оказаться последним, но, как говорила моя покойная бабушка, не говори об, пока не перепрыгнешь. Вид у пациентки был достаточно жизнерадостный и цветущий. Даже не подумаешь, что она пришла с раком кишечника 4-й стадии по нашей классификации. К тому же с осложнением в виде хронической кишечной непроходимости. Выслушав все лестные эпитеты в свою сторону, я указал ей на стол. Не терпелось посмотреть на результаты прошлой процедуры. За несколько дней прослойка соединительной ткани, которую я создал для имитации стенки кишки, уплотнилась, злокачественные клетки в ней не появились. Значит, эксперимент удачный, так и запишем. Для надежности я повторил процесс превращения ткани и опухоли в соединительную, чтобы рубцовый фрагмент стенки сигмовидной кишки в будущем обрел достаточный запас прочности. Рубцового замещения стенки толщиной больше 5 мм, думаю, будет достаточно. Теперь можно подналечь на уменьшение объема самого образования. На сегодняшний день от первоначального осталось менее трети. Можно попытаться удалить окончательно, к чему я и приступил. Продолжая планомерно уничтожать опухоль, я не забывал периодически заглядывать в магическое ядро. Опустошение второй день подряд точно даром не пройдет. Когда образование было полностью удалено, энергии осталось почти половина. Но оставались еще и метастазы, которые я решил оставить на потом. На них меня точно не хватит. Поэтому дал команду Борису Владимировичу будить пациентку. Продолжим по графику в пятницу. Против повторной процедуры пациентка нисколько не возражала. Кажется, она была готова ходить к нам бесконечно. Доброе утро, приветствовал я мужчину с новообразованием в легком. Как сегодня ваши дела? Крепкого вам здоровья, Александр Петрович. Приветствовал меня пациент, дополнив слова широкой улыбкой. Вашими стараниями и молитвами супруги и тещи, я чувствую себя уже намного лучше. Хожу по парку, гуляю. С остановками, конечно, но постепенно прохожу все больше. Одно только начало беспокоить, тянет где-то внутри вверху справа, ближе к лопатке, когда пытаюсь глубже вдохнуть. Вот как, нахмурился я, в голове уже созрел вариант развития событий, осталось только его проверить. Раздевайтесь по пояс и ложитесь на стол на левый бок. Борис Владимирович, Ваш ход. Когда пациент погрузился в глубокий сон, я начал сканировать верхнюю долю правого легкого со всех сторон. Мои опасения оказались верны, в области лопатки новообразование проросло плевру и распространилось к основанию второго и третьего ребер. Это немного усложняет процесс, но не делает выздоровление невозможным. Значит, сегодня я начну с разъединения шварт и уменьшения размеров образования от периферии к центру. Так сказать, локализуем процесс, как пожар в лесу, неравную битву с огромным образованием, которое позволило себе повести себя подло. Когда я уже видел на горизонте успех, я продолжал до тех пор, пока энергии в ядре осталось не больше четверти. Только тогда смог заставить себя остановиться. Мокрый и довольный значительным прогрессом, я отошел от манипуляционного стола. «Будете, Борис Владимирович», — выдохнул я. «На сегодня с него точно хватит. Как себя чувствуете, Александр Петрович?» Обеспокоенно поинтересовалась Света. «Отлично, не переживай, в обморок не упаду», — сказал я и показал ей большой палец. «А вот от кофе с пирожными не откажусь. Будет исполнено, ваше сиятельство», — манерно сказала Света, изобразила глубокий реверанс, больше предназначенный для князя или императора, и также манерно вышла из кабинета. «Чё это у вас тут происходит?» — сделал удивленное лицо Корсаков. «Не знаю, Борис Владимирович», — пожал я плечами. «Сегодня случайно не международный день клоунады? Ну ладно, тебе, не начинай», — рассмеялся Корсаков. «Девочка просто попыталась поднять тебе настроение, вот и все, и у нее получилось», — улыбнулся я, потом обратился к пробуждающемуся пациенту. «Как самочувствие?» «Немного голова кружится и слабость», — ответил он немного обеспокоенно, вытирая испарину со лба. «Раньше такого не было после вашего вмешательства. Тогда полежите пока немного», — придержал я его, когда он попытался подняться. «Я сегодня убрал больше, чем обычно. Возможно, временное ухудшение самочувствия. Вы с родственниками пришли?» «Нет, я уже второй раз один прихожу», — покрутил он головой. «Самочувствие было вполне себе неплохое, посторонняя помощь не нужна. Тогда у меня к вам такое предложение, мы вас переведем в палату под наблюдение. Полежите немного, отдохнете, когда почувствуете себя лучше, я отпущу вас домой». «Господин лекарь, это точно необходимо?» — спросил пациент, состряпав разочарованную физиономию. «Может, я посижу чуток в коридоре и пойду потихоньку, и упадете посреди улицы?» — закончил я его фразу. Нащупав его частый и ослабленный пульс, я понимал, что именно так и будет, так как давление у него низковато. «Я все-таки настаиваю, в ваших же интересах, побыть до вечера в палате, а может быть и до завтра, будет видно. Расстроили вы меня, господин лекарь», — тяжко вздохнул он. «Но, пусть будет по-вашему. Я вам слишком сильно доверяю, чтобы не послушать вашего совета. А кому-нибудь из родственников можно прийти?» «Конечно можно», — улыбнулся я. «Сейчас вас отвезут, а я приду посмотреть ближе к обеду. Только, пожалуйста, соблюдайте все это время строгий постельный режим, это важно». Света принесла кофе и тарелку пирожных. Я попросил ее не останавливаться на достигнутом и сходить теперь за санитарами с каталкой. Пока я восполнял энергозатраты с помощью медитации и сладостей, решил позвонить Рябошапкину. Мы ведь с ним в пятницу так и не разобрали наши клинические случаи, а для меня это было важно. Только сейчас вспомнил про причину, по которой мы прервали наши занятия, и мне стало зверски неудобно и перед ним, и перед собой. По телефону решил об этом не говорить, обсудим при личной встрече. На мой визит сегодня Иван Терентьевич уже не рассчитывал и расписал прием по полной программе. «Ну, это не проблема, приду немного раньше завершения его рабочего дня, если возникнет необходимость, помогу ему, а потом поговорим и о работе, и о личном». Несколько следующих пациентов прошли тихо и спокойно, потом был один смутьян, который козырял недавно обретенным в качестве награды за заслуги перед Отечеством титулом барона и высказывался по поводу того, что его заставили ждать в очереди больше регламентированных 15 минут. Объясняться по поводу причины задержки абсолютно бесполезно. Человек ведь видит только свои проблемы, а на чужие начхать с высокой башни. Хотел сказать, не чай же мы тут пили. Ну да, не чай, кофе, но ведь лекарю надо восстановиться после таких энергозатратных процедур. Чтобы его быстрее угомонить, я начал активно задавать вопросы о том, что его беспокоит, не упоминая беспокойства по поводу ожидания. По итогу с проблемой разобрались гораздо быстрее, чем можно было пытаться оправдаться и объяснить. Когда болячка отступила, у него и настроение в корне поменялось. Рассыпаясь в благодарностях, он покинул кабинет, пожелав при этом всем крепкого здоровья. То-то же, а вот следующий пациент обещал, что скучно нам не будет. О том, что его везут, предупредили заранее, очень хороший шаг, надо будет написать благодарность станции скорой помощи, осуществляющей транспортировку, чтобы они и впредь так делали. Везли они огнестрел в левую половину грудной клетки. Причину угадайте, дуэль двух молодых баронов из-за девушки, которая не могла решить, кто ей больше нравится, а они пошли на крайние меры, чтобы определиться. Дурь полная, на мой взгляд, рисковать жизнью ради расположения прекрасной дамы. Вот пойти на такой риск ради спасения ее жизни, совсем другое дело. Когда в кабинет въехала каталка с хрипевшим подранком, Корсаков уже был на месте. На мои вопросы пациент отвечал неохотно, корчась от боли и плюясь кровью. «Работайте, Борис Владимирович», — сказал я Корсакову, понимая бессмысленность продолжения опроса. «Так во всем разберусь». Раневой канал проходил по верхнему краю третьего ребра от передней подмышечной линии по направлению к четвертому позвонку, чудом миновав дугу аорты и пройдя чувствительно ниже подключичной артерии. Влюбленному молодцу сказочно повезло. Отклонись пуля немного в сторону, и его живым бы не довезли. Из насквозь пробитого легкого в плевральную полость вырывался воздух. С заживления ран на легком я и начал. Заодно остановилось кровотечение. Пуля засела возле тела четвертого позвонка в непосредственной близости от корешка межпозвонкового нерва. Пытаться каким-либо образом ее оттуда извлечь выйдет боком пациенту, поэтому я решил оставить ее на месте, окружив плотный соединитель нотканной капсулой. Пусть с ней живет. Так лучше будет, не он первый и не он последний, кто носит в себе подобные сувениры. При сканировании легкого выявлен перебитый долевой бронх, поэтому парень не плевался кровью. Восстановить его целостность и окончательно остановить кровотечение, теперь заживить рану грудной клетки. Восстановить превращенный в труху верхний край третьего ребра оказалось нелегко, но я справился. Устало вздохнув, я проверил уровень энергии в ядре. Оказалось даже меньше четверти. Ну, это терпимо, буду восстанавливать снова. Борис Владимирович, я закончил, заявил я, промакивая вспотевший лоб и виски платком. Ох и не бережете вы себя, Александр Петрович, покачал головой Корсаков, приступая к пробуждению. Не желаете ли еще кофе, ваше сиятельство? Спросила Света в тех же раболепных интонациях и приседая в реверансе. Свет, прекращай, ты меня вгоняешь в краску, хихикнул я. «Ага, его вгонишь», — хмыкнул Корсаков и направился на выход. «Борис Владимирович, может, кофе с нами попьете?» — окликнул я его на пороге. «Уверен, что вы и без меня хорошо справитесь», — махнул он рукой и вышел из кабинета. «Тогда неси на двоих, Свет», — сказал я. «Только, пожалуйста, не надо больше титулов и реверансов. Как скажете, ваше сиятельство, Света», — сказал я, строго посмотрев на девушку. «Что это на нее сегодня нашло?» Она хихикнула и уже обычной походкой вышла из кабинета. «Может, у нее личная радость какая-то, которую она таким образом пытается показать? Может, жениха достойного нашла?» Пациент полностью пришел в себя и с недоумением пялился в потолок, потом начал крутить головой, осматривая помещение. «Где это я?» — хриплым голосом спросил он. «В клинике Склифосовских», — ответил я. «А как я сюда попал?» — удивленно продолжил он. «Мне казалось, что я умираю. Разве я не умер?» «Нет, живее всех живых», — улыбнулся я. «Только не совсем здоров, но почти. Меня ведь подстрелили, прямо в сердце. Разве после такого выживают? Не задето ни ваше сердце, ни крупные сосуды. Можно сказать, очень повезло. А все считают меня невезучим», — грустно улыбнулся он. «Вот и в любви не повезло. Хотел на дуэли точки над «и» расставить, и опять не повезло. Если бы не повезло, мы бы с вами сейчас не разговаривали», — ухмыльнулся я. «Так что забудьте про невезучесть, просто вы полюбили явно не ту. Теперь жизнь предоставила вам новый шанс на правильный выбор». «Пожалуй, вы правы», — кивнул он. «Но я ведь и правда очень любил ее. Прошедшее время в последнем глаголе очень уместно», — сказал я. «Тогда я могу идти, господин лекарь, учитывая тяжесть травмы и большую кровопотерю, я вынужден настаивать на том, чтобы вы остались в палате до утра». «Ох», — выдохнул он от неожиданности, — «за меня родители наверняка волнуются. Когда вы брали в руки пистолет для дуэли, то об этом не думали». «В тот момент, конечно, нет», — задумчиво покрутил он головой. «Господин лекарь, вы сейчас говорите, как мои родители, а не как человек, который старше меня максимум на пару лет. Жизненный опыт богатый, хмыкнул я. «А родителям вы можете позвонить, когда вас отвезут в палату?» «Отвезут?» – расширил глаза молодой барон. «Я что, сам не дойду?» «Нет», – отрезал я, удерживая ладонью его попытку вскочить. «Пока что нужен полный покой, так что лежите, расслабьтесь, медитируйте, если хотите. А если не хотите, то все равно медитируйте, сейчас это будет на пользу гораздо больше, чем попытки встать и убежать». «Понял, хорошо, спасибо, господин лекарь», — смиренно произнес пострадавший от любви и немного скис. «Этого еще не хватало. Так, хвост пистолетом и радуемся жизни. Она вам подарена сегодня во второй раз, и не делайте больше глупых ошибок, которые могут у вас ее отнять». Глава 3. Выехать в сторону лечебницы мне удалось уже после 2. Дьявольски не терпелось увидеть Рибо Шапкина и поговорить с ним по душам. Однако придется терпеть до конца приема, что для меня будет просто пыткой. Иван Терентьевич был настолько рад меня увидеть, как рады восходу солнца жители Заполярья. По нему было видно, что он хочет со мной чем-то поделиться, но вынужден сдерживаться. Ну ладно, помучаемся вместе. По крайней мере, мне уже понятно, что новости будут хорошими, останется только узнать подробности. С оставшимися пациентами Рибо Шапкин вполне легко справился сам, причем быстрее, чем рассчитывал. Он находился в таком приподнятом состоянии духа, что ему море было по колено. Когда пациенты закончились, он отправил медсестру за кофе и попросил идти не торопясь. Та загадочно улыбнулась, подмигнула мне и вышла из кабинета. «Быстро не вернется, умная девочка», — поняла, что мальчикам надо поговорить. «Александр Петрович, спасибо вам неземное, мы помирились. Лизонька простила меня за все, когда я ей рассказал, что меня к ней не подпускали». Иван Терентьевич цвел, как весенняя клумба. «Это были самые чудесные выходные в моей жизни за последние 15 лет. Мы ходили с ней по музеям, посидели в кафе. Она мне столько всего рассказала про себя. Вы представляете, она поступила в Питере в институт на лекаря, уже готовится к зимней сессии, но оставила все свои заботы в стороне и подарила мне 2 дня счастья. Странно, что мама отпустила ее учиться в город, где живет ее отец, с которым ей столько лет было запрещено видеться, вы не находите?» «Ее мама, к сожалению, умерла год назад», — немного с грустью сказал он. «Видимо, все же помнит о своей любви, несмотря на все, что произошло. Она, оказывается, специально решила поступить в институт именно в Питере, чтобы иметь возможность встретить меня. Представляете, ее тетушка, младшая сестра моей бывшей жены, была категорически против и настаивала на учебе в столице, где образование на высоте, но Лизонька смогла настоять на своем. Смелая девушка», — кивнул я, — «и, судя по всему, очень любит вас. Время и расстояние не смогли ее сломить». «Да, она у меня молодец», — закивал, улыбаясь, Иван Терентьевич. «И учится хорошо. Она станет хорошим лекарем. Ей ядро от матери досталось не такое ущербное, как у меня. Думаю, из-за этого мы и расстались, что я не смог пойти в лекари, а знахарь ей по статусу не подходил». «Так, Иван Терентьевич, не киснуть», — требовательно сказал я. «Ваша жизнь налаживается, вы заново обрели дочку, теперь есть о ком заботиться. Так что у вас на пути много свершений». «Спасибо вам, Александр Петрович», — еще раз, загадочно улыбаясь, ответил он. Потом резко изменил тон и улыбку, когда вошла Соня с подносом. «Ну что, давайте перекусим и приступим к обсуждению». «Полностью поддерживаю», — кивнул я и сел в кресло у столика, где чашки уже наполнялись горячим ароматным напитком. «Мы засиделись допоздна, зато успели обсудить все нюансы лечения наших пациентов на базе знаний и умений знахарей. Многое встало на свои места, и я уже понимал, в каких точках можно приложить тонкое магическое воздействие, чтобы улучшить результат в разы. Именно на этом я и буду делать упор во время проведения занятий. Еще остается одна важная тема – местная фармация. Здесь явно требуются серьезные перемены, но в этом мире не существует фармацевтических заводов в том понимании, в каком мы привыкли. Это были скорее относительно небольшие мануфактуры, которые изготавливали лекарственные средства преимущественно из природных материалов. И, что самое странное, химию-то тут и в школе проходили, и в институте, а синтетических лекарственных препаратов нет. Ну так-то можно понять, на кой они нужны, если и так все хорошо. Это как сказ про неуловимого Гонсалеса. Почему он неуловимый? Потому что нахрен никому не нужно его ловить. Надо с этой темой завтра пристать к Виктору Сергеевичу, он наверняка сможет подтолкнуть в нужную сторону, с которой начать грамотный подход к реформированию и совершенствованию фармации. Для начала надо изучить то, что есть, потом уже искать пути и способы совершенствования. Уже который раз собираюсь заняться этой темой, а ВОЗ и ныне там. ХМ, если ВОЗ написать большими буквами, смысл выражения в корне меняется, зато в тему. Прасковья позвонила мне, когда уже ехал домой на такси. Николая дергать не стал, так доберусь. Ехать именно сегодня за методичками уже не было сил, да и заготовки третьей партии у меня были в кои-то веки не с собой. Поэтому мы перенесли эту встречу на среду. Я собирался приехать в типографию сразу после окончания занятия и последующего обсуждения. Пока ехал на такси домой, вдруг осенила мысль, а почему бы мне не приобрести собственный автомобиль? Мои накопления в ремонт так и не пошли, хватило того, что было на банковском счете у отца. За это время сумма на моем счете еще поднабежала. Хороший автомобиль стоит недешево, того, что есть, все равно не хватит. Вот получу гонорар за обучение знахарей, о котором за меня договорился Обухов, тогда должно хватить. Тогда встает другая дилемма. Чисто для себя подойдет обычная легковушка. Ну, если денег хватит, то со спортивным характером. Но, учитывая особенности моих разъездов и количество перевозимых людей, которое может превышать число пассажирских мест в обычном седане, возникает желание приобрести микроавтобус. А чего вы фыркаете? Не графское это дело на микроавтобусе ездить? В прошлой жизни, став владельцем Старикса, я почувствовал себя счастливым человеком. А может, со временем за рулем сидеть и не я буду, найму водителя, но с этим уже придется немного подождать, пока доход от двух видов деятельности стабилизируется и обретет относительно отчетливые очертания. В прихожей меня ожидало бело-рыжее чудо по кличке Катангенс. Все-таки этот вариант клички всем понравился больше и надежно закрепился за пушистиком. Я взял на руки трущееся об ногу и мурчащее существо, на душе сразу стало тепло и уютно. Надо запатентовать новую разновидность психотерапии – кототерапию. Ничто так не успокаивает, как мурчащий котик, и ничто так не бесит, как котик, точащий коготки о ваш любимый диван. Хорошо, что за нашим этого пока не замечали. А может, это опять пресловутая бытовая магия Маргариты? Вполне может быть. По той же причине он с первого дня и в специально отведенное место в туалет ходит, несмотря на малый возраст. Маргариту он сразу инстинктивно стал обходить стороной, чем она была довольна. Исходящие же от Настюхи запахи тянули его к поварихе мощным магнитом, но на кухню ему заходить не позволяли. Это он усвоил сразу. Скорее всего, тоже Маргарита постаралась. Они все как хотят, а я все равно буду звать его декабрист. Главное, что он откликается. Сначала я подумал, что он откликается просто на звук моего голоса, но ни январист, ни февралист на него не подействовали. Умный какой попался. Или это снова бытовая магия? А вот Пантелеймона он не любил больше всех, и никто не мог понять почему. Тот его и пальцем ни разу не тронул, а котейка все время норовил дотянуться до его ноги когтями из-за угла или тяпнуть зубками за пятку, когда слуга проходил мимо коварной засады. К моему приходу семейный ужин уже закончился, и все по традиции плавно перетекли в каминный зал. Нет ничего приятнее в южным зимним вечером, чем посидеть у открытого огня с чашкой чая в одной руке и свежей ватрушкой в другой. Я сегодня уже никуда не торопился, поэтому мог себе позволить поддерживать неторопливую семейную беседу обо всем на свете. Утром по приезде на работу я в первую очередь пошел не к себе в кабинет, а к Виктору Сергеевичу. Пора начинать сдвигать с мертвой точки планы по развитию фармации, и чуйка мне подсказывала, что начать этот процесс надо именно так. Почему? Да потому что почти все полезные изменения в моей жизни так или иначе связаны именно с ним. «Саша», – удивился Виктор Сергеевич, увидев меня у себя в кабинете с утра пораньше. Понимаю его удивление, такое произошло впервые. Он как раз мыл руки перед началом приема. Что-то случилось, о чем я не знаю. Слава богу, нет, улыбнулся я. Просто очень нуждаюсь в вашем совете и помощи. Заинтриговал, сказал он, вытирая руки полотенцем. Продолжай. Ваша личная библиотека просто кладезь редкой и очень полезной литературы. Начал я издалека. Так вот, мне крайне необходимо в кратчайшие сроки разобраться с фармацией и понять, что в ней можно изменить. Вы же сами видели, что у знахарей на вооружении мази, рецепты некоторых из них создали не меньше сотни лет назад, а то и больше. Ну, допустим, кивнул он, но это ведь помогает, а, как всем известно, лучшие, враг хорошего. Так в чем тогда проблема? Нет там ничего хорошего, Виктор Сергеевич, в присутствии медсестры я называл его только на «вы». Время в лечебницах словно остановилось, а надо двигаться вперед. Они ведь могут оказывать медицинскую помощь более качественно, просто нет возможности. Если я правильно понял, вы, Александр Петрович, сказал он еще более официальным тоном, чем я разговаривал с ним. С завтрашнего дня начинаете нести культуру в массы, вот и будет неоценимый вклад в развитие медицины среднего звена. Это все понятно, но все равно знахарь, это не лекарь и все проблемы не решит, даже овладев в какой-то мере точечной магией. Поэтому я и хочу взяться еще и за фармакологию. Ну, книги достойные у меня есть, я тебе принесу. Немного смягчился он и перешел на «ты». А вот насчет развития фармации, могу предложить один вариант. Есть у меня один старый знакомый, он правда очень странный, зато живой в отличие от изобретателя тонких потоков. Царствие ему небесное. Тогда вы непременно в ближайшее время должны меня познакомить с вашим странным фармацевтом. И про книги не забудьте. С книгами проблем нет, а вот с этим чудаком обещать не могу. Это еще почему? Удивился я. Да он в последние годы вообще никого к себе не подпускает и никуда не выходит из дома. Все, что надо для жизни, ему привозят курьеры. Ой, кого-то мне это напоминает, хмыкнул я. Я так понимаю, ты имеешь в виду Поджарского, улыбнулся Виктор Сергеевич. Его самого, кивнул я. По сравнению с Курлянским, Альберт Венедиктович просто душка и любитель светских вечеринок. Тогда тем более мне надо с ним познакомиться. Даже если вдруг ему не понравятся мои идеи, он об этом никому не расскажет. Это уж точно, хмыкнул Виктор Сергеевич. Даже зеркалу, потому что у него их нет. Неряшливый вид ученого – это не самое страшное из его качеств. Ну смотри, я предупреждал, хмыкнул дядя Витя. Тогда после своего семинара заезжай за мной и попробуем попасть за самую защищенную дверь на берегу Невы. Я задумчиво почесал затылок. После работы я собирался ехать в типографию. Успеть и то, и другое точно не получится, надо выбирать. Если бы не надо было отдавать в печать третью часть методических рекомендаций, можно было бы визит в типографию и отложить. А в четверг возможно будет к нему попасть, без разницы, пожал плечами Виктор Сергеевич. У него все дни одинаковые и он ни в один из них никого не ждет в гости. Так что можно уйти, не солоно хлебавши в любой день недели. Не исключаю, что мы даже приходя под дверь каждый день, попадем к нему в марте. Ясно, вздохнул я. Тогда жду книги и завтра попробуем попасть к вашему Курлянскому. Сегодня ко мне должен был прийти тот самый пациент с огромной опухолью панкреата дуоденальной зоны. На данный момент, это самый сложный случай, связанный с новообразованиями. Мне еще предстоит не только убрать злокачественные клетки по всем закоулкам, но еще и восстановить желчные протоки, проток поджелудочной железы, стенку двенадцатиперстной кишки, которую тоже частично придется убирать вместе с опухолью. Стенка желудка уже в процессе, сегодня посмотрю на ее состояние и, скорее всего, буду увеличивать толщину соединительно-тканого фрагмента, чтобы обеспечить достаточный запас прочности. Время уже 10, с десяток довольных пациентов поблагодарили за оказанную помощь и ушли, а этого пациента все нет. Я уже было подумал взять в регистратуре его телефон и позвонить, как открылась дверь и вошел наш долгожданный. «Доброе утро», с приветливой улыбкой сказал я, «а я уже собирался вам звонить, вы сегодня позже, чем обычно». «Здравствуйте, господин лекарь», с виноватым видом сказал он, «да так получилось, срочно надо было супругу сопроводить до магазина, ей срочно понадобились новые сапожки, а без меня она выбрать не может». Смех, да и только, глупости какие-то. «Ну почему же?» – еще шире улыбнулся я. «Раз она в таких вопросах не может без вас, значит любит. Просто хочет больше внимания от вас, а вы, возможно, оказываете его недостаточно. По пути домой купите букет цветов, увидите, как она обрадуется и вам обоим будет очень приятно». «Да, Александр Петрович», – сказал мужчина и задумчиво почесал макушку. «Вы правы, я со своей болячкой настолько ушел в себя, что почти перестал обращать на нее внимание. И сейчас, когда ходили в магазин, больше раздражался, чем радовался за нее, когда ей понравились выбранные сапожки. Вот видите, хмыкнул я, купите ей цветы, обязательно. И ее любимый меренговый рулет, улыбнулся он. Она всегда разглядывает его на витрине пекарни, но не хочет покупать, говорит, что вредно для фигуры. Ну иногда-то можно. Пусть у нее сегодня будет праздник, она заслужила. Носится со мной, как курица с яйцом, а я только бурчу в ответ. Ну вот, подмигнул я ему, будет сегодня на два счастливых человека больше. Вы и сами почувствуете себя лучше, когда увидите радость в ее глазах. А теперь давайте ближе к делу, располагайтесь, будем работать. Света, звони Корсакову. Я просканировал новообразование и все возможные пути его распространения. Лимфоузлы с метастазами я уже убрал раньше. Теперь самое сложное – восстановить протоки. Соединительно-тканная стенка желудка, которую я делал в прошлый раз, уже была достаточно плотной. Здесь толщину надо еще наращивать. Когда пациент погрузился в сон, я приступил к задуманному. Нарастить стенку желудка – самое простое в этой задаче. Удвоить толщину чистой рубцовой ткани получилось довольно быстро. Уже появился опыт. Сложнее всего было действовать тонким пучком энергии на общий желчный и версунгов протоки. Надо было не только освободить просвет протоков, превратить часть ткани новообразования в соединительную рубцовую ткань, но и не задеть проходящие в опасной близости сосуды. Вот последнее оказалось еще более сложным, чем трансформировать тонкую стенку протока. Я покрылся испариной уже не столько от перенагрузки и истощения запаса энергии, сколько из-за напряженного ежесекундного контроля точки воздействия тонюсенького пучка энергии. Когда ювелирная работа с общим желчным протоком была завершена, я взмок, как в бане у Корсакова, и был выжат, как лимон. Что интересно, запас энергии оставался больше половины, но продолжать процедуру не было сил. «На сегодня хватит», — сказал я, вытирая лоб рукавом халата. «Будете. Судя по вашему внешнему виду, вы все убрали?» — решил уточнить Борис Владимирович. «Не поверите, нет», — вяло улыбнулся я, чувствуя, как дрожит рука. Опухолевой ткани убавилась совсем чуть-чуть. «Не понял», — вскинул брови Корсаков. «Это я столько над протоком колдовал. Оказалось, очень сложно. Энергии еще полно, но мне нужен отдых». «Понятно», — кивнул Корсаков. «Значит, бой продолжается». Пациент проснулся и открыл глаза. «Господин лекарь, что-то пошло не так. Вы не стали удалять опухоль? Хм, интересно, а почему вы так решили?» — поинтересовался я. «Да раньше я чувствовал после процедуры какую-то тяжесть, дискомфорт, жжение. А сейчас ничего такого нет, словно вы там ничего не сделали. Вот я и подумал». «Отчасти вы правы», — улыбнулся я. «Сегодня я делал более тонкую работу, осталось еще столько же, потом буду убирать саму опухоль». «Это значит, лечение снова затягивается?» — поморщился мужчина. «Не намного», — заверил я. «За счет того, что сегодня удален совсем небольшой объем, думаю, вполне уместно будет повторить процедуру послезавтра». «О, совсем другое дело». Кислое выражение лица пациента начало меняться на довольное. «Если процедуры будут не раз в неделю, а три раза в неделю, значит, я скоро поеду в Крым. В смысле, не я, а мы с женой. А ведь я сначала думал поехать туда один, чтобы она от меня отдохнула и самому от нее отдохнуть. А выходит, наоборот, ей меня не хватает. Сейчас заеду за цветами и меренговым рулетом». «Спасибо вам, господин лекарь. Вам еще и семейным психологом можно работать. Избави бог», — рассмеялся я, выставив ладони перед собой. «Мне и лекарем неплохо работается, а для семейных проблем есть специально обученные люди». «Александр Петрович», — настороженно обратилась Света, когда пациент вышел. «Получается, у вас в пятницу трое онкологических, вы потянете?» «Ты права, тяжко будет», — кивнул я. «Надо распределить их по времени, чтобы они не пришли сразу друг за другом. И, наверное, сказать в регистратуре, чтобы больше никого не записывали». «Хорошее решение», — улыбнулась медсестра. «Я их обзвоню и назначу точное время визита. И закажи меренговый рулет», — добавил я. «Что-то тоже захотелось». Глава 4. Настал волнительный момент. Подходя к крыльцу лечебницы Святой Софии, я слушал стук собственного сердца. Ну вот что за детский сад, можно подумать, впервые в жизни такое. В прошлом многолетний опыт преподавания в медучилище, в этом мире, ведение семинаров в Ярославле, а все равно ничего не могу с собой поделать. Да что там говорить, начиная с обеда уже на нервике. Старался больше разговаривать с пациентами, чтобы отвлечься. Иногда даже помогало. По привычке уже сразу проследовал в кабинет главного. Застал его дремавшим за столом над кучей документов. Перетрудился бедолага. Я осторожно покашлял, чтобы привлечь к себе внимание. Не помогло, пришлось кашлять громче. Демьянов встрепенулся, как испуганная охотником куропатка. Теперь его пульс явно был чаще моего, об этом говорило то, как он с перепугу хватал ртом воздух. Кошмар приснился, Вячеслав Анатольевич, невинно поинтересовался я. Прошу прощения, устал что-то сегодня, задремал, сказал он, потихоньку начиная успокаиваться. На свой тип он уже не обращал внимания, видимо привык, как дышать. А что, уже пришло ваше время? Почти улыбнулся я, присаживаясь на тот же стул, что и всегда. Решил вот сначала к вам заглянуть, потом пойду плакаты развешивать и морально готовиться. Вам удалось договориться с коллективом насчет переноса с понедельника на четверг? С трудом, но удалось, кивнул главный знахарь. Должны все прийти. Пригрозил снятием премии в случае неявки. А что, справедливо, мы же платим за их обучение, так что пусть будут добры и приходят на занятия, иначе пострадает теперь их карман. Справедливо, кивнул я, слегка попахивает принуждением, но, если они не хотят понимать, зачем все это, можно помочь и таким образом. Я вот думаю сделать анонимный опрос, который они пройдут после окончания занятий. Это поможет понять, насколько изменилось их мнение. Я подготовлю листочки с вопросами, им нужно будет только поставить галочку напротив варианта ответа. Интересная затея, удивленно протянул Демьянов. Впервые слышу о таком. Вы раньше уже делали такие опросы? Сам когда-то проходил, ответил я. Вроде и не соврал, но не стал говорить, что это было в другом мире. Там нас подобными опросами просто одолели. Ну я пойду, пожалуй, пора готовиться к занятию. Бог в помощь, Александр Петрович, с важным видом произнес Демьянов и произвел крестное знамение. Бог в помощь. Я многозначительно на него посмотрел, но не по поводу знамения, тут никаких возражений. Главное, что он меня понял. Я приду, приду, не переживайте, улыбнулся Вячеслав Анатольевич. Как же я пропущу такое событие? Это произойдет впервые в стенах нашего заведения, да еще и выстраданное такой ценой. Кто бы говорил про выстраданное, Вячеслав Анатольевич? Уж кто и выстрадал больше всего, так это я. А тебе на память только тики остались, наслаждайся. До начала занятия оставалось 15 минут, зал был пустой, прийти пораньше желающих пока не нашлось. Ну и отлично, спокойно развешу плакаты, пробегусь глазами по методичке. Первые слушатели начали появляться на пороге без 5:30. Ровно к 3 часам собралось именно то количество, о котором мне говорил Демьянов. Сам главный знахарь вошел вслед за последним из своих подопечных, пересчитал цыплят по головам и сел за ближайший ко мне стол. У меня чуть глаза на лоб не вылезли, когда он положил перед собой блокнот и ручку. Я покашлял, чтобы обратить на себя внимание, зал затих, пора начинать. Уважаемые знахари лечебницы Святой Софии, рад, что вы сегодня собрались, чтобы меня послушать. Вы меня уже знаете, я вас знаю пока не всех, но надеюсь эту ситуацию в скором времени исправить. То, что я вам хочу сегодня рассказать, в значительной степени облегчит вашу работу, снизит утомляемость, повысит производительность и, соответственно, может повысить ваш доход без увеличения количества рабочего времени, выпалил я практически на одном дыхании и обвел взглядом притихшую аудиторию. Я оказался прав, озвучив главную мотивацию с первой минуты. В глазах собравшихся проснулся интерес, который практически отсутствовал изначально. Я приступил к теме семинара, тщательно разжевывая каждое понятие и бережно раскладывая их по полочкам в их голове. Я переходил от плаката к плакату, наглядно объясняя сложные моменты, вся аудитория синхронно поворачивалась вслед за мной, как подсолнухи за солнцем. Несколько раз были уточняющие вопросы с места, на которые я сразу отвечал, не обращая внимания на тех, кто возмущенно шипел на задающего вопрос, мол, нафига перебиваешь. В итоге первый же семинар превзошел все мои ожидания. После окончания темы я дал всем возможность задать вопросы, и ими меня буквально засыпали. Никто не торопился уходить, хотя по времени они уже давно должны были покинуть стены лечебницы. Даже никто не рыпнулся в сторону двери, пока я не ответил каждому, записывали это. «Господин лекарь», — обратился один молодой знахарь, примерно мой ровесник, — «прошу прощения, но я не запомнил имени и отчества, а вы будете показывать нам на практике, как это все делается. Иван Терентьевич у нас пока единственный счастливчик, который прошел индивидуальное занятие, причем не одно. Зовут меня Александр Петрович», — повторил я. Говорил ведь в начале занятия, видать, пропустили мимо ушей. Теперь многие записали прямо в свой конспект. Индивидуальные занятия будут, безусловно. Когда и с кем, будем составлять график индивидуально. Я оставлю у секретаря тетрадь, в которой будут обозначены интервалы времени, вы туда впишите свои фамилии и номера кабинетов. Спасибо, Александр Петрович. Задававший вопрос знахарь вежливо поклонился и сел на место. На этом вопросы закончились, я попрощался с аудиторией и направился на выход. Плакаты я решил оставить, надеюсь, здесь нет неуравновешенных и вандалов, чтобы это все испортить. Заодно и проверим. Как и обещал, зашел в приемную и оставил у секретаря тетрадку с расчерченным временем для записи на стажировку. Можно было бы расписать даты и время самому, но так будет демократичнее. Если они будут из-за времени драться, тогда уже сам буду распределять. А сейчас мне пора в типографию. Прасковья уже ждет меня и корзинку пирожных. Немного напрягало, что не звонит Альберт Венедиктович, но я решил, что сам его трогать не буду, подожду еще. В конце концов мне не горит, я еще и с медальоном до конца разобраться не успел. Кстати о медальоне, надо бы разобраться, что конкретно я могу делать благодаря тем голубым камушкам. Может это как-то возможно применить в работе, например, в качестве дефибриллятора или еще какие-то возможности. Для самообороны точно подойдет, но надо еще научиться не убивать противника, а только остановить и временно вывести из строя. Надеюсь, это возможно. Приехав вечером домой с новым комплектом методичек, я после ужина незаметно для остальных проскользнул в свою комнату под предлогом неотложных дел, на чаепитие не остался, все отнеслись с пониманием. Кроме Катангенса, конечно, он так настойчиво требовал к себе внимания, что пришлось задержаться на несколько минут. Ради кототерапии не жалко. Наконец уселся за стол, снял с шеи медальон и положил перед собой для наглядности. Как давно я в кармане таскаю эту несчастную инструкцию и только сейчас удосужился развернуть это в полный размер на столе. Оказалось, что до этого я держал ее в руках вдвое сложенную. По поводу защитной функции, которую обеспечивал похожий на яшму кристалл, не более четверти текста. Да и что там описывать, главное знать, как активировать и следить за состоянием кристалла. А вот по голубым камням, похожим на бирюзу, было очень много интересного. Поэтому их и 4, а не 1, это позволяет делать точные настройки. Та же система, как с бриллиантами на золотом и серебряном амулетах.